Глава 12. Десна, зимник, погоня. Заметила преследователей Лиска, когда те выехали из-за речной излучины. Илья больше вперед смотрел, помнил, как застрелили его гонца. На берегу мог и теперь заслон остаться. Свардик был вождем опытным. Позаботился о том, чтобы дорогу на Киев перерезать. А Лиска, которая бежала рядом, держась за стремя, то и дело оглядывалась. «Господин! Погоня!» Илья оглянулся, привстав и упершись руками в края седла коробки. 9. Сотни 4 шагов. 2 стрелища примерно. Шли рысью. Увидели Илью и подняли лошадей в галоп. Зимник для скачки хорош, плотный, накатанный. Снегопада давно не было. Знать бы, что за люди. Если лесовики, то опасаться нечего. Пока доскачут, Илья положит всех. Но если среди них затесался хороший стрелок или, не дай бог, степняк, то дело Ильи худое. Потому что мишень из него замечательная. Ни к холке припасть, ни щитом прикрыться. Ну да поглядим. «Бегом в лес!» — велел Илья. Лиска замотала головой. «Беги!» — сказал. «Мне только мешать будешь!» Послушалась. Илья вынул лук, проверил тетиву. В порядке. Стрелу взял свою, надежную. Поглядел на приближающихся всадников. И вдруг ощутил такую радость жизни, какой не испытывал с тех времен, когда ноги были в порядке. Таким сладким показался морозный воздух, таким сказочно сверкающим снег на реке и на деревьях. И весь этот мир был его, весь целиком. А конные вдали, черные на белом, они были такими маленькими, незначительными, будто мухи на куске сала. Первая стрела прилетела, когда до Ильи разбойникам оставалось шагов 300. Воткнулась с недолетом сажений в 10. Илья улыбнулся, угадал по ее полету, по возвышению, что лук у него точно лучше. Отвечать сам не торопился, видел, что у ворогов и щиты, и бронь кое-какая имеется. Попасть он может и попадет, но не завалит. Всадники послали коней в галоп, 4 выстрелили на скаку, впустую, понятно. С галопа за 300 шагов попасть — это надо белым хузарином родиться. Да и то не всяким, а чтоб 2 по 12 колен предков, степных воинов, как у брата Йонаха. Скакали вороги хорошо, пригнувшись и прикрывшись щитами. И все же не как в степи россыпью, а кучно. А куда денешься? Санный путь не широк, а по рыхлому снегу галопом можно, но трудно. Илья мог бы спешить первых, но губить лошадей не хотелось. Стоял. Ждал. И дождался. Самый первый перекинул щит за спину, привстал на стременах, натягивая лук. Сделано было очень быстро, сразу видно опытный. С 1,5 шагов он бы и не промахнулся. Но Илья выстрелил раньше. Едва увидел, как щит за спину отправился. И попал как раз, когда ворог стрелу на тетиву наложил. Так с луком в руках ворог извалился. Тот, что за ним следом скакал, коня в сторону бросил, чтобы на упавшего не наехать. И открылся. Илья увидел, как его стрела вошла всаднику в шею, и еще одна была уже в воздухе, в того, кто мчался следом, и тоже вынужден был свернуть. Свернул ворог в сугроб, конь провалился передними ногами и повалился на бок. Пропала стрела. Зато следующая вошла точнехонько под край шлема, в лоб. Ага, струсил кое-кто. 2 последних осадили коней и показали Илье хвосты. Но 3 совсем рядом, в 1,5 шагов, уже и за мечи схватились. Илья выдернул из стула сразу 2 стрелы, наложил, натягивая чуть наклоненный лук уже не кольцом, а пальцами. Так стрелять его хузары учили. Бьет послабее, чем одной, но с 30 шагов и этого довольно. Не ждали тати. 2 стрелы, 2 цели. Промахнуться невозможно. Это, считай, в упор выстрелы. 3-й, последний, уже в 2 прыжках коня. Заорал радостно, занес меч. Не прикрыться, не отбиться Илья не мог. Луком разве что. Но лук такой удар не остановит. «Голубь, ходу!» Не подвел жеребец. Прыгнул в сторону с места кошкой и не дотянулся ворог. Мимо пролетел. «Вперед, в галоп!» — закричал Илья, и жеребец, фыркнув недовольно, «Как же бежать без драки?» взял с места и галопом в сторону Морова, сразу отрываясь от разворачивающегося врага. Эх, сейчас бы крутануться в седле, да и влепить Татю стрелу в рожу. Хотя влепить и без того есть кому. Вон выпростался один такой из-под коня и копьецом примеривается. Даже метнуть успел, но промазал. Ударившая в грудь стрела сбила бросок. Голубь шел хорошо, старался. Решил, видно, что хозяин хочет беглецов догнать. А те, увидав погоню и рассмотрев, кто за ними гонится, окончательно струсили и принялись нахлестывать коней. «Нет, злодей, не уйти вам. Голубь проворнее, а главное, устал меньше. Но с ними позже. Сначала надо с третьим разобраться». Стрелять с галопа неудобно. Илью в его седле коробе мотало, как будто на лодочке по бурному морю плыл. А он ведь одной рукой за седло держался. А если отпустит, и вовсе. «Стой!» — крикнул он голубю. И жеребец встал, резко, как учили. Илью бросило вперед, потом сразу назад. И раскаленная игла проткнула хребет. В глазах почернело от боли. Илья вскрикнул страшно, и все. Очнулся уже на снегу. Боль отпустила. Илья почувствовал, что его пытаются перевернуть на живот. Потянулся к поясу, к кинжалу. Так не достать, но если перевернут... Еле успел остановить руку. «Лиска!» «Живой! Живой!» Лиска и голубь. А больше никого не видать. «А где ж враги?» «Где эти?» — прохрипел Илья. «Сбежали! Далеко уже!» «Напугал ты их!» «А этот последний?» «Голубь его!» «Хороший конь, хороший!» Она погладила жеребца, который тоже сунулся, тронул мягкими губами лицо Ильи, улыбнулся хозяину. «Радуется, что жив Илья!» «Это он его копытом!» — гордо сообщила Лиска. «Прям в рожу!» Тот сразу из седла долой. А ты, господин, тоже упал. Еще раньше, когда голубь на дыбки вскинулся. А этого я его же мечом добила. Не то встал бы, да пошел махать. Верно ли? Вдруг испугалась она. Может, нельзя было? Можно. Илья улыбнулся, хотя улыбка далась трудно. Лицо занемело, будто приморозил. Нужно. Лук мой цел? Ага. А стрелы не все. Дай сюда. «Верно, цел. Значит, повоюем», — подумал Илья. Больше, чтоб себя подбодрить, потому что чувствовал он себя погано. В глазах двоилось, руки тряслись, будто у ветхого старика. «Лиска, помоги мне в седло сесть, а то вернутся те, кто сбежал, и будет нам туго». Поднять Илью в седло не удалось. Для Лиски он был слишком тяжел, а помочь не мог, ослаб совсем. Руки слушались плохо, голова кружилась, тошнила. Видать, головой ударился, когда упал. Вернись сейчас беглецы, взяли бы Илью, как лиса в норе берут, руками. Но те, видать, удирали без оглядки. И что теперь Илье делать? Коней у него теперь в избытке, Лиска троих поймала. Те дались не боевые. Повезло. Кони есть, а толку? Даже волокушу сделать не из чего. Очень хотелось пить, но фляга пуста. Выскочила пробка, когда упал. Хлебнуть бы сейчас меду горячего, может, и полегчало бы. Или, наоборот, наизнанку вывернуло. Держись, Илья, держись и думай. Думать было трудно. Голова болела все сильней. Но что это за боль, если сравнить с той иглой, что в спине сидит? Не боль, а почесуха комариная. Эх, голубь-голубок, жаль, что у тебя, друже, рук нет, как у кентавров эллинских. Ты меня поднял, да на спинку уложил. Уложил! Дурень я, сказал сам себе Илья. Стыдно! Артем Богуслав, небось, сразу бы сообразил. А он вот напрочь забыл, чему коника своего учил. Голубь, прячься, друже, вниз! Жеребец фыркнул. Ни малейшего желания укладываться на снег у него не было. Сдурел хозяин, да? Мокро же, холодно. Вниз, мой хороший, лечь! Илья ухватил повод, потянул жеребца вниз. Знаю, не травка степная теплая, но ты ж мохнатый. Вниз, голубь! Крикнул он строго. И конь подчинился. Опустился на колени, хотел и на бок, как учили, мог бы и лечь, но тогда ему трудно будет подниматься с Ильей-то на спине. Это было нелегко, но они справились. Затащили Илью в седло, распихали неживые ноги по дыркам. И голубь тоже молодец. Поднялся аккуратно, иначе Илья даже с помощью Лиски мог бы и не удержаться. Лиска, ты знаешь что? Привяжи-ка меня покрепче, а то как бы мне в пути не потеряться. Пробормотал Илья, навалился грудью на край седла коробки и выпал из яви.